ум, такой, какая ты есть. Я боялся не спать, вспоминая тебя, не имея права любить. В старом мотиве есть звуки сна, и сон будет сыгран еще. Когда я найду тебя рядом с собой, я сделаю что-то свое. И однажды, разбив себя начало, я выберу снова одно. Когда я найду тебя рядом с собой, я сделаю что-то свое. Остаться живым.